19:13. В поисковую строку Google на компьютере Хендера было введено слово «толпа». Поворачивая колесико мышки средним пальцем, Хендер просматривал одну картинку за другой. Это были фотографии заполненных народом стадионов, городских площадей, полей, гипермаркетов, шоссе, метро, улиц, пляжей. На одной из фотографий толпа людей собралась в пустыне. Тысячи людей наблюдали за тем, как горит гигантская конструкция в форме фигуры человека. За последние месяцы Хендер встречался с сотнями людей, но одновременно всегда только с одним-двумя. Да и то не подолгу. Ни с кем из этих людей он не успел познакомиться близко. Каждую личность, будь то человек или сел, хендроподы именовали словом «ваку». Это означало «джунгли» на языке столь древнем, что это слово знали и употребляли все пятеро хендроподов. Кроме того, этим словом описывались любые отношения с разумным существом, которое, как и джунгли, считалось невероятно опасным, пока не будет составлена подробная карта этих самых джунглей. Встреча с более чем одним разумным существом вызывала у селов ужас, а о больших группах они и помыслить были не в состоянии. Хендер просматривал фотографии, на которых были засняты концерты под открытым небом, политические дебаты, религиозные паломничества, спортивные соревнования. Глядя на все эти гигантские скопления людей, он с трудом пытался дышать ровно и укрощать игру цветов своей шерсти.